Ты моя, не моя, ты дикая. Что мне делать с тобой? Не ведаю. Не со мной сказать, не иди, как я. Не усыпана жизнь конфетами, но пути развенелись струнами, но наполнился воздух песнями. Вместе быть с тобой мы не думали, но вот часто с тобой вместе мы. Если тень от печи качается или сгрустнется тебе немножечко, а тем более вдруг отчаешься, постучи ты в мое окошечко. Буду рад я тебе и очень на, как от встречи с душою ближнею, днем любым и любою ноченькой, никогда ты не будешь лишнею. Но ты бродишь то дикой кошкою, то уснешь на коленях кошечкой. Без тебя все равно лишь горше мне, для тебя и горит окошечко. За что знаю, плачу я дань тебе, хоть вода встреч порой как тиною. Эта жизнь всегда вечной тайною, даже если и не интимною. Ты поешь, поешь о том, что ничья, а я слушаю, сердце мучится. Но не бойся, моя жизнь солнечна, даже если от случая к случаю. Ты моя, не моя, ты дикая, от огня свечи, что горит, уют. А на стенке часы все тикают, а сугробы в ночи поскрипывают. А на стенке часы все тикают, а сугробы в ночи поскрипывают.